Это я. Эрвин оперся ладонью о край дверцы, вяло ответил. Здравствуйте. Я скучаю. Жду здесь моего приятеля. Мы с ним должны отправиться на рассвете. Как вы поживаете? Чёрт. Знаю. 13-я оказалась первой. Да, у вас это дело не вышло. Жалко. Жалко. Впрочем, все равно. Все равно. Подтвердила она и зевнула. Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую 5 растопыренными пальцами, и, кашлянув, повернулся в темноту. Он шагал тяжело. Ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник, и что вставать будет трудно. Владимир Набоков. Сказка. Читали Иван Савоськин, Елена Федориф, Михаил Прокопов.